События 80-е. Никита Михайлович Шульга стоял на пристани Белорецка и крестил на добрую дорогу две удаляющиеся ладьи. Эти два кораблика были оставлены в Белорецке на зиму на всякий случай, если вдруг возникнут проблемы с продовольствием и придется срочно по весне плыть в Уфу за зерном. Но получилось наоборот. Пшеницы и ржи собрали столько, что и себе хватило, и еще с вагулами менялись на мясо и шкуры. Так что кораблики отправили в Уфу не за хлебом. На одном корабле были чугунные сковороды и горшки, а на втором – шкуры животных и деготь. Шкурки были и пушного зверя, и медвежьи, и волчьи, и оленьи. Все это жители Миасса и Белорецка меняли у вагулов на излишки зерна и впрок припасенные железные орудия. Сейчас железоделательный завод заработал на полную мощность. И ножами, топорами и прочим необходимым жители Миасса себя обеспечивали сами. Вот излишки и меняли на мягкую рухлядь. Отправленные кораблики должны были доплыть по течению Белой до Уфы и разгрузиться там. Товары, посланные со стрельцами, два выборных жителя должны были оптом сдать тамошним купцам и взамен накупить ткани и одежды с обувью. Стрельцов Шульга отпускал спокойно. Местные на огромный, по их понятиям, поселок и не думали нападать. Увачан организовал взаимовыгодную торговлю, и вагулы видели в пришельцах не врагов, а скорее помощников в их тяжелой борьбе за выживание. Племена сменили каменные и костяные орудия на железные, и к мясу, рыбе и всяким кореньям добавили в свой рацион хлеб. Зверя бить стало легче, а за шкурку соболя или куницы можно было выменить зерна на несколько дней для всей семьи. А вот у самих переселенцев начались проблемы с обувью и одеждой. Ткань еще не ткали сами, да и кожу выделывать не было мастеров. Никита Михайлович раздал особо нуждающимся даже запасы из обмундирования стрельцов. Ничего, вот доплывут ладьи до Уфы и поменяют там железо и шкуры на одежду и обувь. Другой проблемой в Миассе были дома. С Петром Дмитриевичем Пожарским перед отъездом его в Вершилово прошлым летом они обговорили, что Шульга к приезду переселенцев построит 50 домов. Но оказалось, что строить нужно больше. Во-первых, 12 башкир выменяли себе на заработанные на заводах деньги местных барышень, и пришлось из общей казармы их отселять в построенные уже частично дома. Кроме того, трое стрельцов женились на дочерях переселенцев, пришлось и их в дома селить. Получилось, что домов нужно строить 65. А еще Шульга решил, что лучше, пусть несколько домов простоят год пустыми, чем устраивать потом аврал, потому строили сразу 80 домов. В Миассе уже имелось 140 домов и 8 казарм. Теперь же получался настоящий город, только стены нет. Есть небольшой острожек с тремя вышками, но это скорее дань традициям, чем необходимость. С местными родами мир, и жители Миасса его нарушать не собираются. Это там, в Сибири, казаки выбивают из местных народов ясак. Здесь за железо и зерно вагулы все приносят сами. А ведь в каждый дом нужно две печи. Нужно накопать кучу глины и песка, слепить кирпичи, да потом их еще и обжечь. Пока не начали сельхозработы, почти все жители Миасса превратились в печников. Даже детей, начиная с 10 лет, к этому делу привлекли. И ведь никто даже и не подумал вякнуть, мол, это дело не наше. Все помнят, как их встречали. Тогда всем миром помогали им. Теперь долг платежом красен. Вместе с домами решено строить и школу. Сейчас дети занимаются в одной из освободившихся казарм. Но там одно большое помещение, и приходится почти сотню детей располагать на лавках вдоль стен в два ряда. А учебники и тетради для письма держать на коленях на специально изготовленных дощечках. Неудобно. Нужно, как и в Вершилово, разбить помещение на классы и изготовить парты. Только сначала нужно саму школу построить. Количество детей увеличивается стремительно. Практически в каждой семье родился за зиму и весну ребенок. То есть население Миасса увеличилось на 140 человек. И через 7 лет они все пойдут в школу. И так теперь будет каждый год. Да плюс ежегодные переселенцы, что тоже с детьми приедут. И тут будут новых уральцев на свет производить. Так несколько лет и население Миасса превысит десяток тысяч и будет больше, чем в Уфе и Казани народу. У самого Никиты Михайловича тоже мальчик родился. Его Надя родила в прошлом месяце, здоровенького ребенка, и сейчас в тереме мэра стоит сплошной ор. Ничего, Шульга днем дома не бывает, да и по нескольку дней иногда вообще отсутствует. Нужно ведь отвозить изготовленные рельсы в Белорецк. Железоделательный завод выдал уже 60 тонн этой продукции. К приезду новых переселенцев необходимые 80 тонн должны набраться. А ведь еще и медный завод работает. В Белорецк уже отправили 52 тонны меди. Сколько же нужно кораблей, чтобы все это богатство переправить в Вершилово? А еще полевой шпат, а еще свинцовая руда, да золото намыли больше 200 килограмм. А мягкая рухлядь не та, что жители сами меняют, а та, что князю и государю причитается. Одним словом, с перевозкой будут проблемы. Нужно, наверное, как корабли придут, посчитать все, да и по дороге нанять всех купцов в Уфе и Казани для перевозки продукции мяса. Ну да затем ведь мясо строили, чтобы железо с медью выплавлять. Нужны корабли, значит, нужно их строить. Об этом нужно с князем Пожарским поговорить. Это, конечно, в будущем. Сейчас главное построить 80 домов с банями и прочими хозяйственными постройками. И это ведь получается 240 печей. Совсем немало. Ну, и еще Петр Дмитриевич обещал попробовать его сыновей из Тобольска в Миас переправить. Эх, объединить бы семью, тот-то заживем.